право иметь выборные власти, отстранять насилие и своевольство наместников и властелей, могло во многих местах содействовать спокойствию и материальному благосостоянию жителей. Но вспомним жалобы и своих, и чужих на опричнину, на жестокости Иоанна. Иностранцы дают Новгороду первое место в торговом отношении. Но вспомним, что Иоанн сделал с Новгородом, и не с одним Новгородом, ибо он начал опустошительный поход свой с Твери. Сюда присоединились еще бедствия физические. Осенью 1552 года свирепствовал мор в Новгороде, и по волостям его умерло 279 594 человека. В 1553 году был большой мор в Пскове, в год положили в скудельницах 25 тысяч человек, а по оврагам неизвестно сколько. Осенью 1565 года свирепствовал мор в Полоцке, продолжался до 6 декабря. Весною следующего года он открылся на Луках, в Торопце, Смоленске. Осенью свирепствовал в Великом Новгороде, Старой Руси, Пскове, дошел до Можайска и Москвы. В 1567 году пришла на Казанские, Свияжские и Чебоксарские места мышь малая из лесов тучами великими и не оставила ни одного колоса, поела хлеб в житницах и закромах. В 1570 году свирепствовал страшный голод и мор по всему государству. Из мер против распространения заразы упоминаются заставы, сторожа. В новгородской летописи под 1551 годом читаем. «Был клич в Новгороде о псковичах и гостях, чтобы все они ехали вон тотчас из Новгорода с товарами своими. А поймают гостя псковича на другой день в Новгороде с товаром, то выведшие за город сжечь его и с товаром. Найдут псковича во дворе, то дворника бить кнутом, а псковича сжечь». И была застава на псковской дороге, чтоб гости с товарами не ездили ни из Пскова в Новгород, ни из Новгорода во Псков. Под 1571 годом читаем. «На которых людях было знамя смертоносное, тех у церквей погребать не велели, а велели хоронить их за 6 верст от Новгорода. Поставили заставу по улицам и сторожей. В которой улице человек умрет знаменем, те дворы запирали и с людьми, и кормили тех людей улицею. Отцам духовным исповедовать тех людей знаменных не велели, а станет священник таких людей исповедовать, не доложа бояр, то его сжечь вместе с больными». В 1566 году, когда в Можайске явилось лихое поветрие, царь велел учредить заставу крепкую. Во время язвы 1571 года, по английским известиям, дороги были загорожены, и кто пытался проехать непозволенными путями, тех жгли. В псковской летописи под 1568 годом читаем: «Видели сторожа у Черкесского моста ночью свет и людей многое множество, вооруженных воинским обычаем и едущих к Пскову, а сторожа те поставлены были стеречь от мору». Начало торговли и политических сношений между Англией и Россией. Гамеля в журнале Министерства народного просвещения, 1856 год, номер 2 и 3. Дела Ногайские, номер 4, страница 350. Дела Польские, номер 4, страница 530. Дела Шведские, номер 1, страница 128. Дела Датские, номер 1, страница 250. Первая и 333. Александра Невская летопись. под 7075 годом. Акты археографической экспедиции, том 1, номер 211 и так далее. Что касается быта городов Западной России, то здесь продолжается прежнее явление. Распри горожан с бурмистрами, ратцами, воеводами, князьями, панами и боярами, потому что, быть может, нигде в то время презрение власти и закона сильными людьми не доходило до такой степени, как в Польше и Литве. Мы видели, что жители Вильны в распри со своими бурмистрами и ратцами требовали изменения в старом городовом уставе. Король Сигизмунд I не согласился на это, оставил все по старине. Но недовольные нашли средства привлечь на свою сторону королеву Бону, и по ее настоянию, как говорит сам король, он в 1536 году приказал Раде и Поспольству выбрать из среды себя верных, смышленых, изучивших немецкое магдебургское право людей, которые бы решили споры, а в каких статьях не могли согласиться, те передали бы на решение королевское. Вследствие этого составлен был и подтвержден новый городовой устав следующего содержания. По-прежнему должно быть в городе 24 ратцы и 12 бурмистров, половина римского и половина греческого закона.